Если бы в этот момент Назаров выступил со своими разоблачениями, это могло стать последней каплей. Вероятно, поэтому и был дан приказ о покушении. Знал ли об этом Ельцин? Таких данных у нас нет. Но это не имеет значения. Для общественного мнения сомнений тут не будет. Не мог не знать. И должен был знать. Таким образом, нужный эффект будет достигнут. Как я понимаю, эта акция лишь небольшая часть общего плана. Конечная его цель очевидна. Вопросы о частностях. Какова идеология государственного переворота? Каковы его формы? Речь идет не о государственном перевороте. Все будет осуществлено строго конституционным путем. У меня нет сомнений, что вы, господин Розовский, и ваш патрон внимательно следите за ситуацией в России. Положение может спасти только приход к власти правительства национального согласия. Господин Назаров займет в нем достойное место. Его опыт и организаторские способности будут неоценимы. Какую же программу это будущее правительство намерено проводить? Иными словами, вы вновь заговорили о персоналиях. Я отвечу на этот вопрос, но лично господину Назарову. Этот наш разговор вы записываете на магнитофон, не так ли? Да. Вы имеете что-нибудь против? Наоборот. Прокрутите эту пленку Аркадию Назаровичу. Не сомневаюсь, что он захочет встретиться со мной. Мы это обсудим. Вам придется поторопиться. Почему? Завтра в 18:30 из Шереметьево 2 на Кипр вылетают 6 молодых людей. Тщательно залегендированы. Спортсмены. Вторая сборная Московской области по стрельбе. Награждены путевками за 3 место на первенстве области. Путевки выданы Национальным фондом спорта. Какое отношение они имеют к Назарову? Во-первых, они будут жить в пансионате «Три оливы», как раз через дорогу от вашей виллы. А главное, человек, снабжающий нас сведениями, получил приказ постоянно информировать их обо всем, что происходит на вилле. Об охране, обитателях, обо всех передвижениях и контактах Назарова, обо всех его телефонных разговорах. Вилла прослушивается? Внутри – нет. Телефоны прослушиваются. Специальной аппаратурой. Не обнаружить ее, не блокировать невозможно. Надеюсь, вы оцените мою откровенность. Чьи это люди? Цель их приезда? Чьи? Пока не знаю. Завтра выясню, сообщу вам и господину Назарову при личной встрече. А цель? Разве она не очевидна? И все-таки. Стоит ли говорить об этом, учитывая, что эту пленку будет слушать господин Назаров? У него крепкие нервы. Их цель – нейтрализовать господина Назарова. Убить? Выкрасть и переместить в Россию. Я вижу, вас это встревожило. Во всяком случае, заставило задуматься. Выбросьте из головы. Они не причинят вреда вашему патрону. Об этом я позабочусь. Но это не значит, что господин Назаров может не спешить с ответом на мое предложение. Почему? Приедут другие. Позвоните мне. Завтра во второй половине дня. Завтра я буду занят этими самыми молодыми людьми. Тогда послезавтра. Договорились. Я позвоню послезавтра после полудня. Всего доброго, господин Розовский. Всего доброго, господин Вологдин. Стоп. Розовский выключил магнитофон и вопросительно взглянул на Губермана. Ну, что скажешь? Губерман помедлил с ответом. Они сидели в белых плетеных креслах на нижней террасе виллы в тени от глубокого козырька солярия. Во дворе, посреди как бы припыленного солнцем газона, ярко голубела неправильной формы фасолькой просторная чаша бассейна, огибавшая мощный многовековой дуб, в тени которого когда-то устраивали привалы османские конники, отряды крестоносцев и даже, может быть, римские легионеры. Дальше, в просветах между кипарисами, виднелась набережная с высокими финиковыми пальмами и полоска пляжа с яркими пятнами зонтов и тентов и кишением обнаженных тел. По сравнению с загорелым, коротконогим и грузным, словно бочонок Розовским, Губерман выглядел бледным, как поганка, и тщедушным, будто подросток. Он был в плавках, с махровым полотенцем на шее, мокрые после купания волосы сосульками опускались на плечи. Без очков его лицо казалось беззащитно растерянным. Розовский терпеливо ждал. За 10 лет, минувших с первого появления этого социального психолога в офисе Назарова, Ефим Губерман мало изменился внешне, лишь слегка заматерел.